За год до известных событий. Москва. Капустин сидел в мягком кресле и не спеша потягивал предложенный хозяином кабинета коньяк. За своей внешней неотесанностью и брутальностью полковник ГРУ имел тонкую артистичную натуру. В 20 лет он блестяще окончил институт и решил податься в артисты, о чем его дед, генерал-лейтенант ГРУ, и слышать не хотел. «Вот, значит, что удумал, сопля зеленая!» — гремел старший Капустин, возвышаясь над внуком. «В пляске он пойдет, значит, в клоунаду!» «Но, дед, — мямлил провинившийся, — я о сцене мечтаю». «Значит, о сцене глумился дед. Ну так я тебе устрою. Возраст у тебя самый подходящий. Годик в учебке, пару-тройку лет по контракту, как папаша твой покойный в свое время делал. А потом и посмотрим, как карта твоя ляжет». Непростым был Капустин солдатом. Да и сержантом потом непростым, надеясь на свою безнаказанность и крепкую дедову руку, способную раздавать подзатыльники даже из Москвы, Винни чудил долго, пока отчаявшийся командир роты не отослал его прямо в чуткие и заботливые руки капитана Курехина, боевого офицера, которому было решительно наплевать на весь блат нового МЛСТ. И первое, что он сделал, так это сломал Капустину нос. Здоровенный, еще не остывший от гражданки новобранец, попытался возразить Всеволоду, но, получив молниеносный удар в лицо, оказался на земле. «Неуставные взаимоотношения», — сквозь щетину усмехнулся командир. «Но ты, парень, подумай. Нос у тебя один. А бить по нему я могу хоть каждый день. Считай меня изувером-садистом». Вот так и пошло-поехало. Боевая обстановка быстро привела Винни в чувство, и там он получил свою кличку в честь всем известного мультипликационного персонажа. Ее он, кстати, не сторонился, даже иногда выпячивал, считая, что в этом есть какая-то изюминка. Да и потом жизнью он был обязан Всеволоду, так же, впрочем, как и все в его взводе, и долгов своих забывать не собирался. Уволившись из вооруженных сил и вновь попав пред светлые очи прародителя, парень уже имел определенные взгляды на жизнь, приличную кучность стрельбы и поставленный удар. А главное, к радости старшего Капустина, выбросил из головы всяческую возможность артистической карьеры. Пара лет переквалификации, 5 лет учебы в университете по новым стандартам и... Волшебный пендель от старшего поколения быстро и безошибочно направили Винни по карьерной лестнице, и за каких-то 15 лет он добился неплохих результатов. Вьетнам, Египет, Саудовская Аравия — много пыльных дорог истоптал Винни, набирая очки в глазах подчиненных, прежде чем окончательно угнездился в Москве в теплом кабинете и начал строить планы на будущее. Гром среди ясного неба прогремел как нельзя кстати накануне юбилея деда. «Проходите, полковник». Премьер смотрел на Капустина так, будто бы разбирал того по молекулам, и под холодным пристальным взглядом политика даже тертому полковнику ГРУ стало нехорошо. «Вас мне порекомендовали, и я, предварительно ознакомившись с делом, одобрил вашу кандидатуру». Задавать вопросы о том, с чего вдруг премьер одобрил и какого ляда он вообще суется в дела разведки, Винни не стал, а решил до поры затаиться и послушать, что ему скажет большое, пускай и неведомственное, но начальство. В другой ситуации можно было бы его просто послать. Но в кулуарах упорно ходили слухи о предстоящем президентстве, и наступать на горло собственной песни решительно не хотелось. «Сейчас ты полковник ГРУ, а завтра пенсионер. Сидишь себе на даче под Москвой, силу земли слушаешь, да кабачки выращиваешь размером с выстрел». «Слушаю вас внимательно», — через миг напряженного раздумья кивнул Капустин. Вышел Винни из кабинета ошеломленный и еще пару дней ни с кем на эту тему не разговаривал, а затем сделал то, чего он обычно всегда стыдился, но поделать с собой ничего не мог — позвонил деду. Макар Петрович Капустин принял внука радушно и, пожурив за неопрятный вид и недостаточную белизну сорочки, пустил в дом, напоил чаем и выслушал странную историю. «Ну, а почему бы и нет?» — развел он руками под конец рассказа Винни. «Бывало в нашей жизни всякое. Помню, лет 25 назад достали со дна Баренцева моря немецкую субмарину. 995-е, если память не изменяет. Третий рейх, порт приписки где-то в Норвегии. Уж сейчас и не упомнить. А вот на борту чудо чудесное. 10 колб с мозгом, позвоночным столбом и всеми нервными окончаниями. Висят себе в жиже, глазными яблоками вращают жутики. Ученые Рейха большие затейники были на подобного рода изуверства. Но тут совсем по-другому. В контейнерах находились их же старшие офицеры. По документам все это нутро было извлечено из тела и посажено в специальную колбу с аппаратурой только после того, как сам солдат получал ранения с жизнью несовместимые. Позже эти отростки планировалось к чему-то приспособить, но вот к чему осталось загадкой. «Постой, дед, ты, получается, считаешь, что проект «Новый рубеж» — это вполне реальная замануха?» «Ну да», — старший Капустин хмыкнул и, вытащив из кармана кисет с табаком, принялся набивать им лежавшую на столе трубку. «Проект японский, а в той же Бирме их карательные войска немало почудили. Гестапо, я бы сказал, такое и не снилось». Так чем хуже этот проект? Ну, шагнули они в своих разработках далеко во времени, но столкнулись с отсутствием технической возможности воплощения. Но решение-то почти элегантное. Химическое воздействие на головной мозг и снятие ментального отпечатка, чтобы потом перевести его в цифру и, прогнав через Майнстрим, сгенерировать самостоятельную компьютерную личность, тесно связанную с оригиналом посредством вышек мобильной связи. Не зря я ваши новые приспособы не люблю. Мерзкое в них что-то дьявольское. «Ух ты ж, дед!» — Винни в притворном ужасе замахал руками. «Это с каких же ты пор в веру подался? Ты же прожженный реалист, скептик!» «Одно другому не мешает!» — почти снисходительно отмахнулся старший Капустин. «Да и коли сам премьер сказал, что надо это дело на корню порубить, значит, так тому и быть. Чай президент наш и главнокомандующий на ближайшие 10 лет». «А это как? На целых 10 лет? Президентский же срок!» «Поверь, дедушке!» Он воевал, он убивать умеет. Да и потом свое ведомство подключать к этому нельзя. Люди играют крупные, чины большие, уши свои могут иметь в любом кабинете. Премьер то же самое сказал. Ты не перебивай старших, а дослушай. От тона деда внутри у Капустина похолодело. С годами тот не потерял свою хватку и мог дать фору многим молодым. В собственной же семье он имел поистине непоколебимый авторитет. «Тут что плохого? Вот сам подумай», — немного смягчился генерал. «Лишение воли и свободы?» «Да бог с тобой, внучек!» Старик довольно рассмеялся и покачал головой. «Россию что ни год, то этих вольностей и добродетелей лишают». Тут в другом дело, в шельмовстве. У нашей страны, так же, как, впрочем, и у любой другой, должен быть авторитетный, жесткий и непоколебимый лидер. Да такой, чтоб только бровью шевельнул, и все вмиг исполнили. Иначе разброд, разруха, да шатание. 90-х нам всем с лихвой хватило, еле разрулили. Да и сейчас эти реликты попадаются, что жечь каленым железом. Тут же другое дело. Тут не просто рокировка. Матрешка. Лидер в лидере. И все это в красивую обертку абсолютной власти завернуто. Зажимают слишком. А для России это нехорошо. Пугачев тот же. Да разные лжецари тому подтверждение. Вот если бы проект был целиком и полностью ведомственный, я бы всеми руками за. А так выкорчевывать. «Так что же делать, дед?» — смутился полковник. Своим тут доверять нельзя, чужим и подавно. А ты поглубже копни. Вновь оскалился старший Капустин, показывая ряд прекрасных вставных зубов. Свои он то ли во дворце Амина оставил, то ли еще где, а новые делал в Стокгольме и дорожил ими почти как фотографией любимого внука. «Есть же у тебя надежные парни из прошлого, те, кому гражданская жизнь не в радость и денег поднять хотелось бы. Финансирование тебе на это, как я понимаю, выделит. Матчасть обеспечит. Действуй! Не тыква чай на плечах, а голова, да еще с мозгами!» След Четвертого Рейха Капустин почувствовал не сразу. Но чем больше он вникал в проблему, тем понятнее и страшнее казалось ему происходящее. Сначала всплыли пронацистские организации, а затем и страны, активно поддерживающие фашистскую Германию во время Второй мировой войны. Польша, Япония, Эстония — все они будто призраки. Кто специалистами, кто финансированием, кто офшорами, способными перегнать миллионные транши, так или иначе отметились в проекте «Новый рубеж». Особенное участие Японии, как выяснилось, привело к неполадкам на Фукусиме, устроенной доблестными бойцами спецназа ГРУ под руководством полковника в момент испытания нового источника питания для майнфрейма. Попытка польских лидеров нелегально провести на территории России некоторое количество химических реагентов закончилась падением борта номер один. Сопоставляя факты и складывая очевидные моменты, он приходил в ужас и одновременно удивлялся, насколько далеко могли распространяться планы более чем полувековой давности. Итак, требовалось действовать. И действовать быстро, ибо гипотетический мировой порядок, под ширмой которого почти официально выступал новый рубеж, мог перерасти во всемирную катастрофу, похлеще ядерной зимы. Бывший рядовой Лютиков. Рядовым был недолго. Отслужив в армии, сначала мотая срочку, потом под шальную лавочку минимальные 3 года контрактной службы, он уволился в запас, прибыл в родной город и с головой окунулся в новые реалии гражданской жизни. Впрочем, привычки и манеры у Лютова остались прежние. Хамство гвардии рядовой не терпел, и авторитетов, кроме своего командира, Карла Маркса и Михаила Сергеевича Горбачева, признавать не собирался, и именно поэтому в краткие сроки нажил себе немало врагов. Один раз даже его решили сбить машиной, но что-то не сложилось, и машина была Лютиковым сожжена, а в придачу и все члены преступной группировки с гордым названием «Бесы», на деле являвшиеся простыми лоботрясами, ракетирующими мелкий рыночный бизнес. После этого Лютикову пришлось покинуть город почти в спешке, но именно покинуть, ибо драпать тот не привык. Когда улеглась шумиха, а дело о поджоге списали на очередную криминальную разборку, Лютый еще пару раз появился в родном городе, продал квартиру и оставшийся от родителей садовый участок и двинул в столицу. На полпути к Первопрестольной, когда десантник стоял на вокзале, комкая в руках билет, его мобильный телефон разразился трелью. На том конце был Винни. Какими правдами и неправдами бывший сослуживец нашел его номер, Лютый узнал позже. А сейчас трубка у уха радостно ревела и предлагала золотые горы. Загнавший себя в угол, крайне ограниченный в средствах и до сих пор принципиальный до мозга костей Лютиков, рад был согласиться на подобное предложение. Как только Капустин дал отбой и мобильник вновь оказался в кармане, Сергей Петрович Лютиков, колхозник в пятом поколении, а на деле штучный убивец и наглая морда, обрел какой-то ориентир. Поездка в Москву больше не казалась такой уж туманной и неопределенной. Впереди была работа, неплохой гонорар и встреча со старым армейским другом. Дождавшись, когда погрузка в поезд закончится, Лютый докурил и, забочковав сигарету о каблук, выкинул ее под колеса состава. Заскочив почти за несколько секунд до отправления в вагон, он всучил возмущенной проводнице билет и, весело подмигнув, начал пробираться по узкому проходу плацкарта, где лоб в лоб столкнулся ни с кем иным, как с Петром Блохиным. Ехал в столицу и тот, и тоже по делу.